42. О церковнослужителе Иоакиме, который исцелился от болезни по молитвам святого. В 7160-1652 году я был в Троицком Киржачском монастыре, который находится в ведении Большого Сергиева монастыря. И вот что рассказал мне инок Нифонт по прозванию Кобылин, бывший там строителем, о чуде преподобного Сергия. «Был у них, — сказал он, — церковнослужитель по имени Иоаким, одержимый лихорадкой. В нынешнем году болезнь его тянулась с весны до половины лета. Он падал посреди монастыря и лежал долгое время, пока кто-нибудь, сжалившись, не доводил его до келии. Он был очень сильно болен, а мне, — рассказывал Нифонт, — пришло в то время желание написать тропари храмам и местным образам для приезжих богомольцев, у которых был такой обычай прочитать тропари и поклониться образам. А тот церковнослужитель Иоаким переписывал тропари весьма искусно, но из-за его немощи я не говорил ему о написании тропарей, думая, что он обидится на меня, поскольку он был очень болен. Спустя некоторое время я шел по монастырю, а он лежал на земле еле живой. И я сказал ему в простоте сердца: «Что ты лежишь так праздно? Иди, — сказал я, — и напиши тропари Богородице и прочим храмам, что есть в обители, и местным образам». И добавил от себя как бы в шутку, а не по правде. Мне, говорю, явился благолепный инок и сказал: «Передай Иоакиму, если он перепишет эти тропари, то исцелится от своей болезни». Между тем больной, услышав это от меня, поверил и стал вслух призывать чудотворца Сергия, и, возложив на него свою надежду, с радостью начал писать, и по молитвам святого чудотворца Сергия помог ему Господь Бог. Он написал тропари на листах, принес в церковь и прилепил, как положено, к местным свечам. Так что приходящие молиться читают вслух эти тропари Господу и Пречистой Богородице, и святым угодникам, и просят милости. И с того часа по молитвам преподобного чудотворца Сергия болезнь его облегчилась, и он выздоровел. Мы же, услышав его рассказ, возблагодарили Святую Троицу и Пречистую Богородицу и преподобного Сергия, чудотворца, и записали это в чудесах святого.